Ни громкое имя, ни богатство, ни удачная карьера — эти царские подарки судьбы не в состоянии сделать человека счастливым. Все решает таинственная, невидимая постороннему глазу жизнь человеческого сердца. К такому выводу приходит героиня этой книги, гордая полячка Марина Мнишек, очаровательная супруга поэта Василия Львовича Пушкина Капочка, неистовая душа княгиня Воронцова, любимая дочь императора Николая I Мэри и прелестная француженка-модистка Луиза де Манш. Предисловие. Все события, о которых рассказано на страницах этой книги, не вымысел. Все герои — реальные люди. Каждый из них был человеком незаурядным, каждому от рождения в чем-то повезло. У одного была прославленная предками фамилия, родовитость, богатство, связи. Другому судьба подарила талант, возможность познать славу. А третий обладал такой силой характера и воли, что легко мог выдержать любое испытание. Однако никто из них не смог защитить свое бедное сердце. Когда приходила любовь, многое приходилось выдерживать. Крушение надежд, борьбу характеров, сопротивление обстоятельствам, убийственные итоги собственных ошибок. Куда же девается хваленая сила духа? Почему не спасают ни ум, ни одаренность, ни золото, ни красота? Любимая дочь Николая I скрывает от грозного отца и обожаемой матери тайну своего сердца, которая отказывается любить принца Максимилиана, законного мужа и просто хорошего человека. Огромной ценой откупается фельдмаршал Борятинский от брака с прекрасной графиней Марией Трубецкой, поскольку не в силах простить ей забвение их юношеской любви. Ради жены и обожаемой дочери Александровский боевой генерал готов идти на любые жертвы, даже на преступления. Лишь перед гибелью Марина Мнишек встречает человека, с которым, быть может, ее страшная участь могла стать совершенно иной. Как же их отчаянно мало, этих избранников судьбы, кому достается поистине царский подарок — любовь взаимная, нежная и долгая. Но когда даже самый мучительный роман уходит в прошлое, в мире не прибавляется радостных красок. Казалось бы, свободное сердце должно наконец-то успокоиться и отдохнуть, но нет. Оно чувствует себя обделенным и согласно жить даже не своими страстями, а вычитанными в книгах, увиденными на экране, услышанными от знакомых, сочувствовать и радоваться за тех, кому повезло. Отчего же так? Наверное, от того, что сами себе не отдавая в этом отчета, мы только и живем любовью, счастливой и несчастной, супружеской, родительской и странной, невесть откуда явившейся к тому человеку, кто совсем недавно был чужим и незнакомым. И может случиться, что именно его мы будем помнить всю жизнь. Нас согревает иллюзия любви, надежда на счастливый случай, который не должен нас обойти. Пусть царские подарки — редкость, а Божьего наказания хоть отбавляй, пусть. За нами такая длинная вереница жертв беспощадного и самого ослепительного чувства, что грешно было бы просить об исключении из правил. А успокоить себя есть чем. Страдания поглощаются забвением, но даже крохи пережитого счастья имеют свойство храниться в памяти как неприкосновенный запас, как оправдание самому факту нашего появления в этом мире. Счастлива та женщина, которая на исходе жизни с легким сердцем может сказать: «Я все земное совершила, я на земле любила и жила».